Глава шестая. Наперекор традициям. Тараки пригласил к себе в резиденцию посла СССР Александра Пузанова. Он радушно встретил своего советского друга. И темы. Для него важнее само дело. Косыгин заботится только о своей стране, и любые предложения взвешивать через призму полезности для Советского Союза. Конечно, ему часто навязывали чуждые ему решения, но председатель правительства до последнего отстаивал свою точку зрения, чем часто вызывал неодобрение генсека и других членов политбюро. Убедить Косыгина будет тяжело. Тараки это хорошо понимал. Разговоры о социализме здесь не помогут. Амин много ездил по стране, он как мог усиливал армию, проводил много совещаний по вопросу укрепления дисциплины в рядах вооруженных сил Демократической Республики Афганистан. Встречался с вождями пуштунских племен, договаривался о сотрудничестве и помощи правительства в решении продовольственных программ. Приехав в Кабул, Амин связался по закрытой связи с приемной председателя правительства СССР. Это премьер-министр Афганистана Хафизулла Амин. Можно меня соединить с Алексеем Николаевичем? Амин хорошо знал Косыгина. Ему симпатизировала его мудрость, неспешность и взвешенность во всех поступках и, главное, его умение выбирать наиболее правильное решение в любой, даже самой сложной ситуации. Прошло несколько минут. «Я вас слушаю, товарищ премьер-министр». На проводе был сам Косыгин. Амин перевел дух. «Алексей Николаевич, у нас есть проблемы». В бедном нищем Афганистане, где люди едва могли свести концы с концами, жили и очень богатые люди, среди которых были крупные землевладельцы, вожди больших племен, правители тейпов, ростовщики, хозяева крупных предприятий, коррумпированные чиновники всей оппозиции против нас. Сейчас против властей Афганистана действуют разрозненные группировки, которые зачастую воюют друг с другом. Наше участие в их внутренних делах должно быть ограничено поставками оружия правительственной армии и, конечно, помощь должна быть в зерне. Афганские друзья, к сожалению, повторили неудачный опыт коллективизации в нашей стране. Результат мы видим. Люди в Афганистане голодают, а это главная опасность для революционного правительства. Я предлагаю оказать военно-техническую помощь. Танки, самолеты, системы залпового огня, БТР, артиллерийские комплексы, боевые вертолеты. Необходимо направить в Афганистан 300 тысяч тонн пшеницы, удобрения, тракторы и, конечно, детское питание, чтобы снизить детскую смертность. Стоит направить лекарства, особенно антибиотики, вакцины против ряда болезней, помочь врачами. Я думаю, этим стоит пока ограничиться. Дмитрий Устинов, недавно возглавивший Министерство обороны, не был кадровым военным. Он всю жизнь занимался развитием оборонных предприятий и прекрасно разбирался во всех видах вооружений. Устинов искренне верил в мощь советского оружия и в его возможности решать все самые сложные вопросы. Но у министра обороны была одна слабость. У него не было военного опыта, как у его предшественников. Все бывшие министры обороны воевали на фронтах Великой Отечественной войны и были великими стратегами, за что их уважали и ценили в армии. Дмитрий Федорович Устинов не мог похвастаться своими боевыми заслугами, хотя для обороноспособности страны он внес колоссальный вклад. Министру обороны хотелось проявить себя в реальном деле, однако пока он не был готов к принятию решения о вводе советских войск в Афганистан, на этом совещании он просто промолчал. Сидевший рядом с ним, Андропов и Громыко еще не приняли для себя решение по этой теме. Они согласились с председателем правительства. Леонид Брежнев сидел во главе стола. Он сильно устал, всю ночь не мог заснуть, и теперь его клонило ко сну. — Ну, что, товарищи, — произнес генеральный секретарь, — ограничимся пока теми мерами, которые нам предложил Алексей Николаевич. Брежнев слегка зевнул. Такие собрания очень утомляли генсека.